что может один? Как может один человек заставить мир повиноваться? Какую армию должен иметь он? Достаточно самого себя. Каждый человек – армия, которая сражается хорошо или плохо. И остальные армии мира – ее враги или союзники. Человек-армия – это полководец и дипломат, офицер и солдат, шпион и проводник. Все в одном лице. Человек армии может не победить в том или ином сражении, но может сделать себя непобедимым. Победа зависит не только от него, но и от противника. Непобедимость только от самого себя. Может ли человек армии указать противнику путь и сделать его своим другом? Может. Может ли он проникнуть в замыслы врага и разбить их? Может. Может ли он разбить союзы врага и заключить свои? Может. Может ли он сохранить армию противника в целостности, сделав ее применение против себя бессмысленным? Может. Может ли он овладеть выгодой, еще не захваченной врагом? Может. Все, что может армия, может и один человек. Но любая армия не может того, что может один человек. Она не может остаться полностью незамеченной. Она не может сохранить все секреты. Она не может быть полностью дисциплинирована. Она не может постоянно избегать удара твердым о твердое, сражаться, никогда не проливая крови. Кто видел человека армию? Никто не видел его. Кто знает его? Никто не знает. Кто знает его путь? Он сам.